Издревле русские земли славились богатыми урожаями злаковых. Тут и пшеница золотом колосится, и рожь с изыми головками кивает, слева ячмень зелеными косами машет, а справа овес колокольчиками тихо шепчет. И во все времена у этих богатств были хозяева. Вот ты думаешь, кто это? Человек? Так-то она да не этак. Вот послушай сначала историю, а потом и выводы сделаешь. Лето на Кубани для аграрников всегда суматошный сезон, особенно в конце июня, когда начинается сбор озимых сортов пшеницы. А для Супенко Георгия Алексеевича весь сезон предвещал быть сложным вдвойне. Недели не прошло, как он заступил на должность главного агронома Энского района Краснодарского края. Тут бы документы в порядок привести, технику на баланс принять, растениеводческие угодья осмотреть, да разве природа даст? Времени на жатву она выделяет несколько дней. Чуть запоздал, перезрела пшеница, осыпалась и потерял аграрник, считай, половину урожая. Потому не сидеть Супенко в кабинете, не подставлять лицо шумному вентилятору, а проверять каждый участок поля самолично, чтобы ни один колосок даром не пропал. «Дмитрий Евгеньевич, сколько еще участков осталось?» Тучный мужчина погрузился в видавшего вида легковой автомобиль «ГАЗ Победа». Взяв сиденье пересохшую на солнце газету, он принялся обмахиваться. «Ась?» Водитель удивленно посмотрел на начальника. «Так это, Митек меня все кличут, и вы зовите, а то и неловко как-то, словно шишка городская». Парень криво усмехнулся, блеснув золотой коронкой. «Субординация должна быть, тогда и порядок везде будет, ясно?» — скептически заметил мужчина. «Что там с участками?» «Ясно», — кивнул водитель. «Так последний остался, дальний, после обеда и поедем, в столовой сегодня Мария Степановна кашеварит. Ух, она такие наваристые щи стряпает, получше Зойки, у ней щи, что хоть…» Дмитрий осекся, увидел в зеркале заднего вида хмурый взгляд агронома. Палец полощи. «Дмитрий Евгеньевич, поедемте, сначала работа, потом обед». Супенко устало откинулся на спинку сиденья и тут же выпрямился. Кресло из темно потертого кожзама горело не хуже печки. Не дотянувшись до агронома, в боковые окна жгучие лучи солнца неистово полили в заднее стекло. «Да, Григорий Алексеевич, почему зря смотаемся?» – запротестовал парень, но автомобиль завел. «Мужики в колок уже уехачи, отдыхают!» От услышанного главный агроном перестал обмахиваться и подался вперед. «Они что делают?» «Спят, ну или в домино козла забивают!» Доверчиво ответил Дима, не догадываясь, что изнуренный южным солнцем агроном уже с утра был не в духе, а после услышанного и вовсе разозлился. «Спят?» – взревел Григорий Алексеевич почти у самого уха водителя, и тот, испугавшись, резко вильнул в сторону, загнав автомобиль на пашню. Несмотря на большой вес, начальник проворно выскочил из машины и легко вытолкнул ее на дорогу. «И это в такую пору, когда вся страна хлеба заготавливает?» Забираясь обратно, возмущался агроном. «Дмитрий Евгеньевич, прибавьте газку. Надо же, спать на работе удумали!» Оставшись до участка, путь водитель молчал, хотя чувствовал, что следовало все рассказать. Да поймет ли шишка ленинградская, сидят по кабинетам с бумажками и знать не знают, как тяжело зерно по жаре выращивать. Когда агроном вновь громко возмутился, Дима не выдержал. «Так, участок далеко, не накатаешься туда-сюда за обед. Вот мужики и приезжают на несколько часов раньше, а в полуденные часы отдыхают. Шутка ли по такому припеку работать-то?» «Отцы и деды наши руками каждый колосок обрывали, а сейчас всякая техника за человека тяжелую работу делает», – парировал мужчина, даже не думая успокаиваться. «Выгнать бы вас в поля с серпами, сразу бы ума набрались!» «Да лучше бы и выгнали, все лучше, чем таких, как ты, катать!» Вполголоса съязвил парень, но Григорий Алексеевич не услышал. Он все распалялся нравоучениями, отчего раскраснелся и покрылся испариной. Поднимая за собой пылевой вихрь по грунтовой дороге в сторону небольшого леска посреди пашни, несся автомобиль бежевого цвета. Высокий крепкий мужик, отпрянув от ствола березы, подошел ближе к дороге. Приложив широкую ладонь ко лбу на маневр козырька, он удивленно заметил. «Не как сам главный пожаловал!» Двое комбайнеров, до того игравших в домино, вскочили и тоже уставились на дорогу. Третий продолжил безмятежно спать прямо на траве, а четвертый, седобородый старик, что сидел прислонившись спиной к дереву, хмыкнул, подобрал с земли широкополую шляпу и водрузил на лицо. Машина остановилась, и из нее вышли двое. Знакомый паренек Митька, который, разведя руки в стороны, пожал плечами, и полный мужчина лет 50 с толстым портфелем под мышкой. «И как это прикажете понимать?» – начал последний, не поздоровавшись. «Рабочие часы идут, техника простаивает, а вы прохлаждаетесь? Вы в курсе, что за это время зерно пересыхает и осыпается?» Мужики с домино недоумевающе переглянулись, а высокий и крепкий спокойно поинтересовался. «А вас как величать-то?» Супенко, набравший было воздуха в легкие, чтобы разразиться новой тирадой, шумно выдохнул и покраснел еще больше. Как бы там ни было, а забывать о субординации главному агроному не пристало. Представившись, он направился к комбайнам и оттуда потребовал к себе бригадира. «Григорий Алексеевич, вы бы в тень зашли, тут и поговорим!» Позвал агронома высокий мужик, назвавшийся Тихомиром. Не дожидаясь ответа, он направился вглубь березового леса. Возмущенный таким приемом, агроном метнулся в колок. Брызжа слюной, он отчитывал работяг, упоминая расхищение социалистической собственности, тунеядство, паразитизм на хребте государства и требуя немедленно приступить к работе. Когда Супенко выдохся, Тимур невозмутимо сказал «нет». Поначалу поперхнувшись воздухом, агроном все же взял себя в руки и вновь потребовал бригадира участка. «Ну, я бригадир, Силантий, по батюшке Митрофанович. Только и я отвечу «нет». Нельзя в поле в обед выходить, худо будет». Говоривший сидел у дерева, одет был просто. Свободная льняная рубаха, холщовые заплатами брюки, голые ступни, а на лице нахлобученная шляпа. По скрипучему голосу Григорий Алексеевич понял, что мужчина в годах, и потому сдержал свой гнев и вежливо попросил объяснений. «Нечего объяснять, все одно не поймешь». «А вы попытайтесь». Старик вздохнул и все так же, не снимая шляпы, ответил. «Полудница сейчас работает, а человек ухода в поле нет, накажет». Супенко поочередно посмотрел на присутствующих. Комбайнеры согласно закивали, как само собой разумеющемуся, а водитель снова пожал плечами, мол, я предупреждал. Под сенью высоких деревьев хоть и было прохладнее, но агроному как-то разом стало не хватать воздуха. Ослабив галстук, он утер платком пот, прокашлялся и переспросил. «Кто там сейчас работает?» «Полудница, а хочешь полуденница, ржаница. А где и матерью посевов клещут, да как ни назови, а дух он и есть дух, только что в поле живет. Является, когда посевам помощь нужна, да в жатву, но строго в полдень, так как приходится дочерью самому солнцу, и в эти часы сподручнее на землю переходит. Мы не мешаем работать ей, она не трогает нас». Григорий Алексеевич нервно заулыбался, посмотрел на старого комбайнера, как на болезненного, и хихикнул. «Значит, в поле не выйдете?» «Выйдем, через 2 часа!» Комбайнеры снова дружно закивали, а бригадир отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Тогда с завтрашнего дня можете считать себя уволенными за нарушение трудовой дисциплины». Агроном двинулся в сторону машины, а за его спиной тут же поднялся гул. Хлеборобы спорили, и Супенко остановился на полпути, желая узнать, чем все закончится. Двое молодых мужчин, все же держа в руках костяшки домино, уговаривали третьего, проснувшегося от шума только сейчас, сесть в комбайн. Тихомир стоял поодаль и не вмешивался, посматривая то на бригадира, то на поле. Когда комбайнеры наконец пришли к мнению выехать в поле сейчас же, Подскочил и бригадир, да так резво, что и не подумаешь о его почтенном возрасте. Шляпа слетела, и агроном увидел лицо работника, морщинистое и худощавое. Обыкновенное лицо старика лет 65-70, и все-таки бригадир чем-то выделялся, неуловимым, едва понятным и не подходящим ни этому времени, ни этому месту. «Стойте!» Остановил мужиков старик. «Как червонцем зашуршало, все забыли?» «Пусть лучше червонец шуршит, чем твои байки над духом. Где она, твоя полудница? Нету? Только ветер пшеницу гнет, как дети малые повелись на росказни. Идем, Степка!» Первый бросил на траву костяшки домино и посмотрел на напарника. Тот, не раздумывая, тоже бросил домино и обратился к третьему. «Шурка, идешь?» Шура кивнул, снял с ветки кепку, оправил одежду и обернулся, чувствуя, что Силатий Митрофанович буравит взглядом. В глазах бригадира, которого почитал как за отца, он увидел укор и одновременно предостережение. «Ой, Шурик, не дури! Жадность и глупость она не прощает. На кого матку бросишь? Один ты у нее после войны остался-то!» Молодой комбайнер потупил взгляд, отступил назад и отвернулся. Григорий Алексеевич, удовлетворенный, пусть и маленькой, но победой, сел в автомобиль и велел водителю ехать теперь уже в конторскую столовую. День выдался на редкость тяжелым. Не потому, что была проделанная большая работа с документацией, и не потому, что некоторые комбайнеры распоясались, и не таких аграрник переламывал. А потому что южная жара выматывала и изнуряла непривыкшего к зною ленинградца. Сидевший допоздна Ступенко не заметил наступления полуночи. Впрочем, сон все равно не шел, и агроном листал отчеты, ведомости и сметы. Дойдя до показателей по сбору урожая на участке номер 9 за этот год и предыдущие, он удивился. Согласно табелям, бригада Салантия Митрофановича всегда собирала больше урожая пшеницы, исключая неурожайные годы, когда посевы бил град или налетала саранча. «Может, зря я погорячился?» – рассуждал агроном, всматриваясь в цифры. «Комбайнеры и правда справляются. Завтра к ним еще раз загляну». «Загляни». Со стороны окна послышался вкрадчивый женский голос, и Григорий Алексеевич вздрогнул. Кабинет главного агронома располагался на первом этаже, одна фрамуга была приоткрыта, и агроном подумал, что кто-то из конторских сотрудников также заработался и невольно подслушал выводы начальника вслух. Подойдя к окну и выглянув наружу, чтобы сделать замечание коллеге, мужчина никого там не обнаружил. Решив, что ему послышалось, отворил вторую половину окна и зажмурился, с удовольствием вдыхая прохладный воздух. Открыв глаза, он опешил. Напротив окна стояла женщина в длинном черном платье. Лицо, хоть и было молодым, казалось усунувшимся, щеки впалыми, а под закрытыми глазами виднелись темные круги. Агроном хотел поинтересоваться о визите в столь поздний час, как вдруг ночная гостья резко подняла веки. Глазницы оказались пустыми и невероятно глубокими. Вмиг, преодолев несколько метров, женщина оказалась лицом к лицу с агрономом. От нее веяло подвальным холодом и пахло затхлостью. А потом он услышал голос. Голос полный тоски, безнадежности и отчаяния. Он окружал, сковывал и забирался в голову. «Загляни в мои глаза, Гриша, загляни!» Григорий Алексеевич, не моргая, смотрел в черные пустые глазницы. Ему казалось, что он проваливается в них, теряя ощущение пространства, времени и себя. Сам того не осознавая, он поднял правую руку с двумя вытянутыми пальцами ко лбу, потом опустил руку вниз, снова поднял, уже к правому плечу и затем провел линию до левого. В ту же секунду существо закрыло глаза и как-то неестественно широко раскрыло рот, шире, чем это вообще возможно. Обнажив кривые, острые зубы, она пронзительно закричала. Оглушенный Григорий Алексеевич очнулся от оцепенения и поначалу прикрыл уши, а сообразив, поспешил захлопнуть окно. Но было поздно. Костлявые руки с невероятно длинными тонкими пальцами намертво вцепились в створку. Сколько бы усилий ни прикладывал мужчина, безглазая женщина оказалась сильнее и медленно, но верно проникала в кабинет. Когда она уже вся забралась на подоконник и была готова ступить на пол, мужчина на мгновение ослабил хватку и тут же всем весом навалился на раму. Раздался звон стекла и крик, кричала женщина, но другая. Резко обернувшись, агроном ударился головой о тяжелую настольную лампу. В кабинете находились только он и его секретарь Светлана Васильевна. Окна были целыми и закрытыми, в них был яркий солнечный свет. Шея и спина затекли от неудобной позы, в которой уснул трудоголик, а правая щека была влажной, и к ней прилип листок табеля. Взглянув еще раз на секретаря, Супенко заметил, что женщина напугана. В одной руке она держала стакан, в другой – крышку от стеклянного графина. Там же графин лежал на полу в виде множества блестящих осколков. «Светлана, а что за женщина сейчас кричала?» – поинтересовался мужчина, стараясь придать своему голосу непринужденности. Девушка помолчала и, не переставая часто моргать, осторожно ответила. «Так вы, Григорий Алексеевич, и кричали, я думала, вы еще не приехали, потом слышу, кто-то из кабинета стонет, прислушалась, вы постучала, не открываете, вошла, а вы спите и никак вас не разбудить, я графину с водой, и тут вы как закричите не своим голосом, знаете, как певицы в опере, когда в конце партии они так высоко-высоко ноту». «Спасибо, Светлана Васильевна», — прервал секретаря смутившийся агроном. Несколько раз извинившись, он объяснил, что заработался и пообещал, что впредь такого не повторится. Светлана оказалась девушкой понимающей и в свою очередь заверила, что произошедшее останется в стенах этого кабинета. Когда секретарь уже выходил, Григорий Алексеевич попросил передать водителю, что сейчас они поедут на 9-й участок. «Так а их там уже нет», – ответила девушка. «Вам разве не сказали?» «Кого их?» «Ну, Сазанова и Копылова, еще вчера после обеда по скорой увезли в районку». «А что случилось?» «Говорят, что получили множество ожогов». Агроном чуть пошатнулся, представив, как вылетает с должности и лишается партбилета за массовую гибель урожая. «Да нет», — поспешила успокоить секретарь. «Скорее напились и уснули на улице, в тени градусов 30, на солнце все 50, вот и обгорели». Поездка в больницу не дала ответов. Врач лишь сказал о сильных ожогах, полученных, скорее всего, от долгого перебывания на солнце. Хотя и не понимал, как можно насколько обгореть, все-таки не пустыня Сахара. Неохотно, но допустил к пациентам, предупредив, что общение не получится. Из-за высокой температуры они все еще бредили. Увиденное поразило агронома. Мужчины с ног до головы были покрыты марлевыми салфетками, смоченными в какой-то жидкости. А там, где салфетки расходились, виднелась красная кожа с множеством глубоких ран. Поговорить действительно не удалось, комбайнеры лишь тихо стонали и звали на помощь. Услышав слово «полудница», Григорий Алексеевич нахмурился и приказал ворчащему водителю ехать на 9-й участок. Солнце уже стояло в зените, а агроном снова застал комбайнеров отдыхающими в лесочке. «О, воевода явился!» Старый бригадир сегодня не дремал. Сидя на небольшой кочке, он жевал травинку и смотрел вдаль. «Что произошло?» Супенко присел рядом. «Шмальцами-то?» — уточнил Силатий и, не дожидаясь подтверждения, ответил. «Полудница наказала». «Да хватит этот бред нести, поля стоят, значит не пожар, и на солнце нельзя так обгореть, выходит, выпили и уснули у открытого огня или печки. Давайте так, вы расскажете, как все было, а я оформлю ребят не по статье, а переводом на другую работу. Мне на производстве тунеядцы не нужны, стране показатели надо подымать, а не сказочки слушать». Старик перестал мусолить травинку и повернулся к начальнику. Внимательно вглядевшись в его лицо, он хрипло засмеялся. «Эх, тебе наша Паша въелась, даже на лице циферками проступила». «Какими циферками?» Агроном непонимающе потер щеку, на которую указывал тонкий палец старика. и вспомнил, что заснул на табеле. «Чужими руками хлеб завсегда легко загребать», – пространно сказал бригадир и снова всмотрелся в поле. «Выходит, не договорились, тогда этих уволю, а других завтра пришлю». Григорий Алексеевич встал, и Силатий Митрофанович равнодушно заметил. «Не пойдут». «Это еще почему?» «Все про полудницу в нашем участке слышали, связываться не хотят. Разве что кого своего из Стольного Града вызовете. Так не поспеете доехать, еще несколько дней и закончим жатву». «Тьфу, заладили байки, взрослый человек и туда же». Почувствовав, что закипает, агроном махнул рукой и пошел к машине. Долго молчать он все же не мог, и по пути в контору водителю пришлось слушать о безграмотности старого поколения и безответственности молодого. Митька молчал, докивал, ему не хотелось разделить участь комбайнеров, которых со дня на день уволят. Когда агроном стал вспоминать, что в его молодости такого беспорядка не творилось, то услышал, как кто-то его позвал. Оглядевшись, никого не увидел, кроме столба пыли позади и золотых пшеничных морей по обе стороны от дороги. «Гриша!» Вновь послышался шелестящий шепот, на этот раз более отчетливо и ближе. «Ты что-то сказал?» Забыв о субординазе, и спросил он водителя. Тот помотал головой и удивленно посмотрел в зеркало заднего вида. Агроном беспокойно метался от одного окна к другому, вертя ручкой стеклоподъемников. «Дима, закрой свое окно!» Голос начальника был взволнован, и водитель попытался вразумить шефа. «Григорий Алексеевич, помилуйте, машина полдня на жаре, задохнемся!» «Закрой, я тебе говорю!» Слыша свое имя то слева, то справа, агроном уже по-настоящему трясся от страха и все вертел головой по сторонам. Когда Дмитрий входил в поворот, выезжая на главную дорогу, агроном услышал свое имя так близко, что почувствовал на затылке горячее дыхание говорящего. От неожиданности он вскрикнул и напугал водителя. Как и в предыдущий раз, Дима крутанул руль, и машину занесло, а вместе с ней занесло и Супенко. Влетев в боковое стекло, он увидел ее. Высокая и красивая, как с обложки польского журнала мод, она притягивала взгляд. Длинное белое платье обрамляло стройную фигуру, а венок из колосьев ободком удерживал россыпь волос пшеничного цвета. Она стояла в меже и протягивала руки. Улыбнувшись, девушка вновь позвала по имени. «Гриша!» Голос нежный, густой, тягучий, завораживал и лишал сил и воли. Не в силах отвести глаза от прекрасной незнакомки, Григорий лишь мог наблюдать, как она медленно приближается. И с каждым ее шагом воздух вокруг становился горячее и горячее. Когда расстояние сократилось до нескольких шагов, жар стал невыносимым, и агроном застонал. Неловко повалившись, он ослепленным солнечным светом уже не видел, но чувствовал приближение девушки. Ему хотелось, чтобы это скорее прекратилось, и было уже все равно. Исчезнет это прекрасное создание, а вместе с ней и жар, или она дотронется, и он сгорит в тот же миг. Мгновение, еще. И она тронула его лоб. Касание было едва заметным, но Григорию оно показалось ударом чего-то тяжелого и чугунного. Очнулся агроном от того, что кто-то поливал его водой. Дмитрий вместе с небольшой флягой беспокойно бегал от уличной водяной колонки к машине и обратно. Двери были открыты, стекла опущены, а сама машина стояла в тени какого-то строения. Голос, зовущий по имени, исчез, оставив шум в ушах и сумятицу в душе. А вот голос Дмитрия не умолкал ни на минуту. Он все причитал, что нельзя работать в солнцепек, упоминал полудницу и почему-то предыдущего главного агронома, который вот точно так же сгорел на работе. Отказавшись от медицинской помощи, остаток дня агроном провел в ведомственной квартире. Но четырехметровые потолки позволяли нагретому воздуху подниматься высоко, оставляя внизу блаженную прохладу. Провалявшись перед вентилятором до ночи, Григорий Алексеевич встал, чтобы открыть окна. Предусмотрительный Дмитрий закрыл и занавесил их, как он выразился, от жару и греха подальше, не тронув лишь маленькие форточки. Вспомнив о ночной гости, агроном сначала дрогнул, но, мотнув головой, отогнал глупые мысли. Напомнив себе, что он комсомолец, партеец, передовик производства и находится на четвертом этаже. Григорий Алексеевич дернул раму за ручку и распахнул окно. В воздухе висели горьковатые ароматы цветающих каштанов, зацветающих сорных трав и… женщина в черном платье. Стремительно захлопнув окно, мужчина бросил взгляд на подоконник. На нем, среди прочей макулатуры, оставшейся от прежнего жильца, лежала потрепанная Библия. Схватив книгу, агроном выставил ее перед собой как щит. На удивление, жуткое существо не пыталось влезть в квартиру, не кричало, и в этот раз имело глаза вполне живого человека. Увидев книжцу, женщина склонила голову на бок, прищурилась и засмеялась взахлеб. Недоумевая, мужчина развернул к себе книгу и не сразу отвел взгляд от хохотущего не то призрака, не то галлюцинации. Прочитав надпись, Григорий Алексеевич в этот раз действительно схватил Библию, а на пол полетел справочник партийного работника. Отсмеявшись, гостя заговорил обыкновенным голосом, от которого не хотелось прятаться и плакать, разве что холодок по спине пробегал от лицезрения парящего в воздухе человека. «Ох, Гриша, уморил, догадывалась, что ты поинтереснее других будешь, но тебе удалось меня развеселить. А как ты вчера голосил, аж саму проняло!» Григорий молчал, все так же держа книгу на вытянутых руках. «Я присяду». Дама скорее поставила в известность, чем спросила, и действительно села на покатый узкий отлив по ту сторону окна. Кокетливо обнажив голени, она вызвала у гранома гримасу отвращения. В свете яркой люстры на тощих голенях ночной гости отчетливо виднелись трупные пятна. «Ой, брось, ты быстро привыкнешь. Совсем забыла с твоей!» Она кивнула на справочник и захихикала. «Библией, что полудница просила передать, сам не явишься к ней? Так тебя полуночница с ума сведет, как твоего предшественника Ленечку. Тебе сказали, куда он девался?» Не веря своим ушам и осведомленности жуткой гости, Григорий Алексеевич неуверенно кивнул. До него доходили слухи о помешательстве Леонида Васильевича. Но Григорию хотелось верить, что он был назначен на высокую должность исключительно за заслуги перед государством. Продолжила женщина, перебирая складки чернюшнего платья. «Полудница может приходить только в полдень и летом, а я полуночница только по ночам, но круглый год. Смекаешь? Коли сестрица моя тебя не достанет, я дотянусь». Женщина царапнула по стеклу тонкими пальцами с обломанными серыми ногтями, и агроном отпрянул назад. Скривившись, существо рыкнуло и сорвалось вниз, чтобы затем, жутко хохоча и стеная, взметнуться вверх. В эту ночь агроном не спал и всматривался в окно. Забылся начальник беспокойным сном лишь с наступлением рассвета, подложив под голову справочник партийного работника. Проснулся Григорий Алексеевич ближе к обеду. С улицы лился мягкий свет, весело щебетали птички, а ночная беседа казалась обычным кошмаром после перегрева на солнце. Но подойдя к окну, агроном снова сник. По внешней стене стекла сверху вниз тянулось 5 длинных царапин, как раз в том месте, где женщина в черном коснулась рукой. Вызвав водителя, начальник велел ехать на знакомую пашню. Как Дмитрий не уговаривал подождать вечера, сколько ни напоминал о тепловом ударе, Григорий Алексеевич твердо стоял на своем. Даже пригрозил увольнением, если Дима продолжит упорствовать. «Здравия вам, Силантий Митрофанович!» — сказал агроном, не стесняясь Тихомира, и Шурке поклонился. «И тебе не хворать!» — ответил бригадир, совершенно не удивляясь изменениям, произошедшим с начальником. Взглянув на него, старик снова отвернулся к полю. «По глазам вижу, полуночница приходила». Обрадовавшись, что не придется вдаваться в подробности, Григорий Алексеевич тут же перешел к главному. «Две ночи не сплю, это в черном обещала с ума свести, если сам не приду». «И сведет, пока не повинишься. Полудница сезонный док, а полуночница постоянный, и по просьбе сестры живет со света любого. Это ее вы бессонницей кличете, а мы полуночницей. Ночная сестра наказывает тех, кто поблажи своей до утра не спит, и тех, кто на закате спать укладывается, работу не закончив. Делать-то что? Иди к полуднице, падай в ножки, авось простит, только не постумель, отвечай по душе, да от сердца. А как ее найти? Старик указал кривым пальцем в сторону поля. Видишь, вдали проблескивает, будто солнечный зайчик. Это она прячет от палящего солнца колосья, что раньше поспели. Силантий Митрофанович. Агроном замялся, пытаясь подобрать правильные слова. И не проси, сам кашу заварил, сам и расхлебывай. Не веря самому себе, Супенко надел шляпу и направился к комбайну, по пути передумав несколько раз в обе стороны. На ватных ногах он забрался в кабину и направил машину в поле. Ехал он по скошенному, а потому не сильно всматривался в пашню перед жаткой комбайна, которую зачем-то опустил. Когда по ножам что-то загремело, агроном заглушил двигатель, вылез из комбайна и присел у жатки, рассматривая мотовило. Солнце пекло нещадно и даже шляпа не спасала. Чувствуя слабость, Григорий Алексеевич ругал себя, что поверил в мифологический бред. Вот закончим с урожаем и осенью попрошу перевода по состоянию здоровья, думал мужчина, отряхивая землю с колен, как вдруг его внимание привлек блестящий предмет, видневшийся за делителем. Подняв с земли увесистую большую сковороду, агроном насупился и шумно выдохнул, предвкушая лекцию, которая подвергнет комбайнера в растяп. А если бы она погнула вам мотовило? Ты бы починил, Гриша. Зря что ли на механика обучался? Голос, раздавшийся за спиной Григория, шелестел, шуршал и придавливал к земле, совсем как полуденная жара. Обернувшись, агроном замер. Перед ним стояла та самая девушка с венком на голове, только в этот раз она выглядела иначе и не была приветлива. По волосам быстро пробегли крупные искры, вместо зрачков пылали огоньки. А руки, протянутые Григорию, были красными, словно их обварили в кипятке. Сомнения, обуревавшие агронома, теперь окончательно развеялись. Перед ним стояла полудница. Упав на колени, Григорий Алексеевич стал неистово креститься и просить прощения. Впрочем, виноватым он себя не считал и просто повторял: «Простите, извините». Полудница рассмеялась так, что ладони похолодели, а когда тряхнула головой, Григория охватил жар. Мужчина попытался встать, но дух полей снова мотнула головой, и искры, слетев с волос, вонзились в кожу, обжигая так же сильно, как искры от костра. «Отпусти! Отпустите! Отпустите!» – молил Григорий, катаясь по земле. «Полудница, женщина, отпустите!» «Моих работников смутил, а я тебя отпустить?» Голос духа теперь шкворчал, шипел и негодовал. «Теперь ты на меня поработаешь, молви! Явь на наявь, наявь на явь, и очутишься в моем мире!» Извиваясь и корчась от ожога, волдырями вспыхивающих по телу, мужчина продолжал сопротивляться. «Сгоришь, Гришка, и сохнешь!» Полудница приближалась, вызывая новые волны жара и снопы искр, которые расплавляли кожу и добирались до самых костей. Не выдержав, Григорий из последних сил прохрипел непонятные слова и затих. Очнулся мужчина от того, что чьи-то холодные руки гладили его лицо. Приподнявшись на руках, он остолбенел. Рядом сидела полуночница и, улыбаясь, оголяя гнилые зубы. «Почту противился, касатик, гляди, как и жарился, теперь такими останешься!» Глянув на руки, агроном не сдержал крика, кожа местами обуглилась, а где-то слезла вместе с мясом, и в ранах виднелась кость. Впрочем, боли он не чувствовал, ровно как и запахов. Чему и был рад, его бы вывернуло от запаха горелого мяса, да и мир вокруг изменился. Агроном по-прежнему находился на поле, только все вокруг было серым, а солнце тусклым. Вокруг шныряли жуткого вида коротышки и молчаливые люди, больше похожие на тени. Кожа на их телах тоже была обгоревшей. «Сковородку подбери и за мной!» – скомандовал знакомый шипящий голос. Вздрогнув, агроном обернулся и вновь вскрикнул. У комбайна без признаков жизни лежало изуродованное тело Супенко Григория Алексеевича, теперь уже бывшего главного агронома Энского района Краснодарского края. «Я что же, умер?» – жалобно и тихо спросил мужчина. Полуночница развела руки в стороны и пожала плечами, чем напомнила водителя Митьку, а полудница, подняв сковородку, хмуро посмотрела на Григория. «Вы, люди, совсем от истоков оторвались. Все-то мало, да всего-то вы жадные. Раньше всем хлебов хватало, и вам, и нам, и беспомощному зверю. А теперь ядом поля травите, зверье в леса загоняете. Будь воля моя, и жарила бы всех вас, да равновесие нельзя нарушать. Вот и ты теперь будешь его поддерживать, Гриша». «Что? Как?» «Как все. Где ростки слабые, сковородкой от яркого солнца прикроешь. Где жук или личинка зерно тронули, перевернешь сковородку, отразишь лучи от дна, да вредителей поджаришь. Предки твои еще в древности меня сковородой одарили. С тех пор и пользуем. И вас уму-разуму учить сподручнее». Женщина несколько раз перекинула из рук в руку тяжелую утварь. «Нет, я не согласна, и отправляйте меня назад», — затребовал возмущенный Супенко. «Выходит, не договорились», — полудница повторила слова, недавно произнесенные агрономом, и наотмашь ударила его раскаленной до бела сковородой. «Мне на производстве тунеядцы не нужны». «Вот так, один удар, и совсем агронома не стало. Ни туточки, ни там». «Значит, не человек хозяин всего?» Курносый мальчишка прятался на заднем сиденье легковушки под отцовской курткой. Прохожий, хоть и находился снаружи и выглядел как человек, а все-таки чем-то настораживал. «Это, Мишка, как посмотреть. Если со стороны вашего мира Яви, то выходит, что вы. А если с нашей стороны Нави, получается, что мы. Земля-то у нас одна, Мишутка, а значит, делить ее надо поровну и не жадничать, тогда и вражды не будет». «Дедушка Силантий, вы тоже на полудницу работаете?» «А я не в слугах у нее хожу. Мы как двоюродные брат и сестра. Она дочь солнца, а я житнич, сын земли. Слежу, чтобы все зерна с поля были убраны, какие людьми, какие духами. Послабления не дам ни тем, ни другим. Ты спи, спи, уже полночь. Постерегу тебя, пока родители помогают теленочку на свет появиться». Мальчонка отодвинулся от двери и опасливо посмотрел в сторону хлева, тускло освещенного единственным фонарем на всем хуторе. «А папу и маму полуночница не накажет, что они ночью работают?» «Так не по праздности они в ночь выехали. Скотина не может выбрать, в какой час потомство в мир принести. А вот детей, которые долго не сосыпают, полуночница страсть как любит утаскивать. Спи, ты спи». Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.